Глава пятая. Грохот моих шагов катился по полу, карабкался по стенам и эхом затихал где-то под черными сводами, хоть я и старался ступать неслышно. Изнутри чертог Хель казался еще огромнее, чем снаружи. Я скорее представлял себе, чем мог разглядеть затерявшийся где-то в вышине потолок. Похоже, при создании этого мира демиурги не стеснялись с масштабом и создавали все хтонически колоссальным. Туманная пустошь так бесконечная, мост так огромный, стражница так великанша, а дворец самой владычицы отгрохали таких габаритов, что Исаакиевский собор в родном Питере по сравнению с ним показался бы газетным киоском. И все же я был здесь один. Толпы мертвецов остались там, за мостом через холодную реку Гьёль. Как я ни старался разглядеть хоть кого-нибудь еще, так и не смог. И в этом, пожалуй, имелся особенный смысл. Сотни людей, то есть игроков и неписей, может гибнуть и умирать одновременно, и все они идут сюда через чистилище. Кто-то бодро и смело, правильно выбирая путь. Кто-то столетиями, с каждым шагом, теряя еще частичку души, еще капельку человечности, расплачиваясь за содеянное в мире живых. Но рано или поздно каждый оказывается здесь. Один. Потому что только в одиночку можно предстать перед последним судом, который вершит сама смерть. Но где же она? Едва ли у владычицы мира мертвых может быть отпуск или хотя бы обеденный перерыв. Скорее бы уж я поверил в бесконечную очередь перед дверьми. Но ничего подобного. В смысле, ни очереди, ни дверей. Только огромный зал и трон высотой с пятиэтажку, вытесанный из камня. Настолько черного, что он казался здоровенной прорехой в бытие, без остатка пожиравшей даже скудный свет, который струился из узких окон. Со всех сторон равномерно. Похоже, солнце в этом мире не имелось в принципе. «Где ты?» — негромко позвал я. «Покажись, владычица!» «Готов ли ты?» Голос. Целый хор голосов зазвучал и в моей голове, и за спиной, и сверху, и снизу, и из каждого бесконечно далекого темного угла. «Как будто у меня есть выбор», — проворчал я. «Выбор есть всегда», — прошелестел тысячеголосый шепот. «Не я написала древние законы, и не мне их нарушать. Но для тебя здесь нет законов. Ты всегда можешь сбежать, даже от меня». Разве что через кнопку основного меню в интерфейсе. Впрочем, может быть, именно это и имеется в виду. Удрать. Один щелчок, и все, нет никакой смерти. Никакого дворца владычицы, затерянного посреди холодного нигде и пронзительного никогда. Никаких врагов и друзей вперемешку бредущих в тумане к мосту. Никакой великанши Модгуд. Никаких спящих чудовищ. Ничего. Я просто открою глаза в своей крохотной квартирке. Уютной и такой знакомой. От трещин на стекле на кухне и пыли по углам до последней коробки из-под пиццы, которых я скопил уже десятка три. Так просто и доступно. Стоит только захотеть, развернуть вкладку. И все? Нет уж, хрен тебе без носа. Исполняй свой долг, Хель. Я набрал в легкие холодного и тяжелого воздуха и расправил плечи. А я исполню свой. Да будет так. Пол тряхнуло так, что я еле устоял на ногах. Чертог владычицы менялся на глазах, превращаясь во что-то еще более жуткое. Стены рушились, но не обваливались вниз, а расходились в стороны, трескались и растворялись, словно черная пустота просто пожирала их, подбираясь все ближе. Потом посыпались плиты пола, от стен и все ближе к центру, где стоял я. Страх. Нет, даже не так. Звериный ужас ломился в сознание, отчаянно крича. Прятаться, бежать куда угодно и желательно в реал. Но я стоял, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. Стоял, пока тьма не поглотила весь чертог, оставив только одинокую плиту под моими ногами. Крохотный квадратик камня площадью примерно метр на метр. И черный трон, на котором появилась сама Хель. На мгновение я даже успел пожалеть, что не удрал. Настолько представшее передо мной зрелище было пугающим. Но и перестать смотреть на владычицу мира мертвых я никак не мог. Монгут, стражница моста, по сравнению с Хель, выглядела бы уродливой карлицей. Владычица оказалась не только втрое выше ростом, но и была сложена идеально. Насколько это позволяло разглядеть накидка из темной ткани. Одну половину ее гигантского тела покрывала кожа. Без единого изъяна, молочно-белая, такой позавидовала бы любая модель нижнего белья. Справа Хель напоминала совершенную античную статую. Но левая ее часть была мертва. Половина лица, плечо, рука, опущенная на подлокотник кресла и босая ступня. Усохшие, потемневшие и растрескавшиеся, как у трупа, который успел полежать в земле не один день. «Здравствуй, Антарвидящий! Я ждала тебя!» Когда великанша подалась вперед и склонилась надо мной, я едва не отпрыгнул, прямо в пустоту. Йотун знает, куда я отправлюсь, если грохнусь с единственной уцелевшей плиты, но что-то подсказывало, лучше не проверять. Я сглотнул, спрятал за спину предательски дрожащие руки и посмотрел владычице в лицо. Не знаю, какая его часть показалась мне страшнее. То ли та, что напоминала сморщенное и высохшее яблоко с пустой глазницей, то ли другая. Прекрасная, с идеально выточенными чертами и прожектором из голубого льда с мою голову размером. Единственный глаз Хель просвечивал меня насквозь, похлеще любого истинного зрения или рентгеновского луча. Владычица разворачивала всю мою недолгую жизнь здесь, день за днем, секунду за секундой, и я даже не пытался скрыть что-то или выставить защиту. Даже моя запредельная ментальная сопротивляемость тут не работала. Едва ли значение воли Хель, если у божества в принципе могли быть обычные человеческие параметры, ограничивалось доступной простым смертным десяткой с небольшим. Владычица просматривала меня целиком. Разбирала на молекулы, взвешивала, записывала и собирала обратно. «Чего ты хочешь, видящий?» Бешеный натиск закончился так же внезапно, как и начался. Даже выражение живой половины лица Хель сменилось, с испытующе грозного на скучающее и разве что совсем немного любопытствующее. «Чего я хочу?» «Да уж, после всех странствий по миру мертвых я уже перестал думать о желаниях, но быстро вспомнил. Я хочу только одного, иначе зачем я проделал весь этот путь?» «Вернуться», — произнес я. «Я хочу вернуться в мир живых, чтобы отомстить». На мгновение мне показалось, что владычица рассмеется или просто сдует меня с плиты, чтобы не наглел, но вместо этого... «Ты в своем праве, видящий», — кивнула она. «Закон, что написан еще до рождения богов, позволяет таким, как ты, вернуться обратно. Ты сохранишь память и то, чему научился, но твоя новая жизнь начнется далеко от островов. Если пожелаешь, я верну тебя домой в земли склафов». «Так вот, как тут устроен полноценный респ. Сохранение уровней и навыков, но перенос йотун знает куда, на другой конец света. Так сказать, во избежание. Не самый плохой вариант. Вот только нет у меня недель, если не месяцев, чтобы добраться через земли склафов, всю империю и большое море обратно на Эллиге. Я нужен там прямо сейчас. Мой дом на Баре, кстати, владычица. Я склонил голову. И он в опасности. Враги захватили земли конунга и убили его людей, и я... Мне нет дела до земных дрязг и правителей. Усмехнулась Хель. «Все они предстанут передо мной, каждый в свое время. Я не нарушу закон видящий». «Прошу тебя, великая!» Я опустился на одно колено. «Отпусти меня на Барикстад! Я нужен там, не только моим людям, а всему Эллиге, может быть, даже тебе самой!» «Ты не ведаешь, о чем просишь, видящий!» Хель сверкнула единственным глазом. «Я — страж одного из девяти миров Игдрасиля. Стоит мне нарушить закон, и мой мир пошатнется, а за ним содрогнутся и остальные. Плата за то, что ты просишь, окажется непомерной». «Плевать!» — рявкнул я, вскакивая на ноги. «Я должен попасть домой!» Дорожный посох Гримнера все еще был со мной, и я по привычке перехватил его, как рукоять секиры, и тут же запоздало подумал, что во всех девяти мирах не найдется зрелища более забавного, чем жалкий человечек, осмелившийся грозить палкой самой владычице Хель. Но она ничуть не разгневалась, напротив, снова поглядела с любопытством, только не на меня, а на кусок дерева в моих руках. Я снова почувствовал касание ее мощи, но на этот раз бережное и аккуратное, вдумчивое. «Может и так», — проговорила Хель после почти минутного молчания. «Великий змей, дракон моря, уже спешит в этот мир, и ваши судьбы переплетены. Тебе случалось касаться того, перед чем склонялись даже боги?» «Светоча? Не может же она в самом-то деле говорить об этой вот палке?» «Я должен вернуться туда, владычица!» Я снова поклонился. «Прошу, открой мне дорогу, только в твоих силах сделать это!» «Верно!» Хель откинулась назад на спинку трона. «Но не мне платить цену, которую судьба потребует, когда придет время. Ты не можешь знать, что случится. Но решай сам, видящий. Даже всеотцу неведомо, что будет, когда граница миров треснет, а она уже так истончилась. И если я верну тебя обратно, ничто не сможет ее удержать». «Давай!» Я тряхнул головой. «Слишком много уже заплачено, владычица!» «Едва ли, видящий!» Хель улыбнулась живой половиной лица. «Ты не можешь знать истинной цены своих решений. Но ты в своем праве. Этот мир ждет своего защитника». «Защитника?» — переспросил я. «Или правителя? Это буду я?» «Правителя! Защитника!» Хель развела руки в стороны и сложила ладони горстью, будто собиралась зачерпнуть что-то. «Ты будешь защитником, или защитник будет тобой, даже мне неведомо все. Ступай, видящий, но помни, плата велика». «Стой!» — закричал я. «Ответь, Хель, ты должна...» Но владычица уже не слушала. Собрав всю свою мощь, она вдруг вскинула руки. Обе, и мертвую, и живую, и последняя каменная плита под моими ногами рассыпалась в мелкую крошку. А сам я полетел вниз. Прямо в снег.